Глава 16. Через пару минут Аманда увидела, что Рон не предупредил ее не только об этом. Наверное, Алекс Дентон решила заняться охранным бизнесом, потому что супермоделям приходится слишком много путешествовать по миру, мрачно подумала она. Алекс оказалась высокой, стройной блондинкой с голубыми глазами, но при этом ее внешность была достаточно необычной, и никому не пришло бы в голову, что она одна из племени девиц, болтающихся на пляжах округа Ориндж. Она доброжелательно улыбнулась, представилась, пожала Аманде руку и повернулась к Рону. Аманда подумала, что он уже привык к ее присутствию, потому что он быстро поздоровался и сказал, что идет спать. «Все в порядке, сэр?» — спросила Алекс. «Я могу что-нибудь сделать для вас?» «Нет, благодарю», — ответил Рон, попросил Аманду приехать, когда она отдохнет, и вышел из комнаты. Алекс минуту смотрела ему вслед, потом вспомнила про Аманду и с улыбкой повернулась к ней. «Ну что, идемте?» «Вы, наверное, знаете этот дом лучше, чем я, и вам смешно, что я выступаю в роли провожатого», — сказала Алекс по дороге к лифту. «Немного», — призналась Аманда. «Ни тот, ни другой не предупредил вас, что я женщина?» — спросила она, когда двери кабины закрылись. «Нет». «Мужчины! Какая глупость!» К тому времени, когда они проезжали мимо ворот, небо начало светлеть, занимался день, и Аманда чувствовала себя совершенно свободно в присутствии Алекс. В основном беседу поддерживала она, хотя Аманда заметила, что женщина внимательно смотрит по сторонам и держит все под контролем. Аманда узнала, что Алекс стала управляющей и совладельцем охранной компании вместе со своей матерью, когда ее отец, основатель фирмы, погиб в автомобильной аварии. Он сидел за рулем маленькой машины, взятой на прокат, следил за кем-то, когда женщина на огромном внедорожнике проехала на красный свет. Он находился в коме около 3 недель, а потом скончался. Мистер Хоторн пришел в больницу и помог мне перед тем, как папа умер. Не знаю, что бы мы без него делали. Аманда выглянула в окно машины и увидела, как в лесу что-то движется. Она резко выдохнула и замерла на месте. Затем разглядела среди деревьев туманные фигуры 4 привидений. Они легко парили над землей, не отставая от их машины. Аманда решительно отвернулась. Что говорила Алекс? Ах да, ее отец погиб в автомобильной катастрофе. Неудивительно, что ее собственное сознание вызвало призраков. «Я рада, что он смог вам помочь», — сказала она. «Мне бы, наверное, тоже пригодилось что-нибудь подобное, когда погибли мои родители. Но, по крайней мере, рядом со мной тогда был Рон». «У вас с ним...» «Роман? Нет. Мы как брат с сестрой, не более того». «Больше никто не приезжает навестить его, но, насколько я понимаю, он сейчас никого не хочет видеть. Значит, вы не его подружка?» «Нет». Аманда с любопытством посмотрела на нее. «Он вам нравится?» «Рон почти не разговаривает со мной», — ответила Алекс и поехала медленнее. Аманда не очень поняла ее ответ, но подумала, что, пользуясь моментом, она тоже может задать парочку вопросов. «А вы хорошо знаете мистера Хоторна?» «Сомневаюсь, что кто-нибудь хорошо знает его», — рассеянно проговорила Алекс. «Но при этом я готова для него на все». Неожиданно они остановились. Аманда заметила, что Алекс вглядывается в лес. «Что такое?» — испуганно спросила Аманда. «О, ничего страшного. Мне показалось, что я заметила среди деревьев призрака. Впрочем, это странно». Она снова завела мотор и медленно покатила вперед. «Почему?» «Когда мы проехали в ворота, я видела его на террасе 3-го этажа. Он сидел там и наблюдал за нами. Мимо него никто и ничто не пройдет». Она улыбнулась. «Может, в лесу какая-то другая собака, которая гоняется за белкой? Я почти уверена, что это был не призрак. Аманда обхватила себя руками, чувствуя, как внутри у нее все похолодело. «С вами все в порядке?» «Я боюсь собак». «Хотите, я остановлюсь?» «Нет, просто отвезите меня домой». «Хорошо», — она помолчала. «Если вы боитесь собак, то вряд ли вас это убедит, но я много работала с ними, уверена, что призрак вас не обидит». «Его я не боюсь». «Ну, не очень боюсь. Но если там другая собака...» «Не беспокойтесь. Я прослежу, чтобы вы благополучно добрались до дома, а потом посмотрю, все ли у вас там в порядке. Ну, если вы не против». «Я буду признательна». Когда они катили по дорожке к дому, обе вглядывались в лес, пытаясь увидеть собаку. «Я никого не вижу, а вы?» «Нет», — ответила Аманда. Дом был темным. Горели только маленькая лампа над входом и подсветка часов в гостиной. «Вы живете одна?» — спросила Алекс. «Да. Не стоит тревожиться. С вашего разрешения я войду с вами, проверю комнаты». «Хорошо». По правде говоря, Аманда была даже рада этому. Попросив Аманду остаться рядом, Алекс быстро, но тщательно проверила дом. «Все в норме», — сказала она и протянула Аманде визитку. «Здесь номер моего мобильного телефона. Позвоните, если что-то вас испугает или вы увидите около дома посторонних. Я посмотрю на улице, нет ли там собаки, а вы заприте дверь, когда я уйду, и включите сигнализацию». «Спасибо». «Да, чуть не забыла. Мистер Хоторн сказал, что до тех пор, пока не решена проблема с вашей машиной, я буду возить вас всюду, куда пожелаете». Она улыбнулась. «Вы ведь позвоните мне?» Рада была познакомиться. «Взаимно. Я обязательно позвоню. И прошу вас, поблагодарите Тайлера от меня». Аманда с трудом поднялась наверх. Адреналин, до сих пор поддерживавший ее, начал выветриваться, и она чувствовала, как в голове у нее сгущается туман, который мешает думать. Она надела пижаму, но не справилась с искушением и вышла на балкон. Алекс заканчивала обход территории вокруг ее дома. Она помахала ей, пожала плечами и показала на вершину холма. В свете, горящем на террасе Тайлера, Аманда увидела призрака, который выглядывал сквозь ограждение. Он завилял хвостом, и она помахала ему в ответ рукой, чувствуя себя при этом полной дурой. Затем она махнула Алекс, прощаясь с ней. «Не забудьте о сигнализации!» — напомнила ей Алекс. Аманда заперла дверь на балкон, затем активировала сигнализацию на панели на верхнем этаже, услышала, как отъехала Алекс, и отправилась в постель. Она лежала в темноте и думала о Тайле Хоторне, о том, какой ужас она испытала, когда подумала, что он умирает, о коротком времени, проведенном в домике в пустыне, когда ей показалось, что он ею заинтересовался, и о мгновениях, уже позже, вечером, когда была уверена, что ему нет никакого дела до нее. Аманда устала, мысли путались, мышцы после всего, что ей довелось пережить, начали болеть. Она закрыла глаза и почти заснула, когда в комнате вдруг стало очень холодно. Призраки вернулись и наблюдали за ней. «Что вам нужно?» — спросила она. Но, как и всегда, они ничего не ответили.